приказ начальника погранвойск НКВД Белорусского округа об усилении охраны границы. 20 июня 1941 года. В целях усиления охраны границы приказываю: первое. До 30 июня 1941 года плановых занятий с личным составом не проводить. Второе. Личный состав, находящийся на сборах на учебных заставах, немедленно вернуть на линейные заставы и впредь до особого распоряжения не вызывать. Третье. Весь личный состав ручных пулеметчиков пропустить через трехдневные сборы на учебных заставах, вызывая по два пулеметчика с каждой линейной заставы. Четвертое. Выходных дней личному составу до 30 июня 1941 года не предоставлять. Пятое. Погранотряды в ночное время с 23.00 до 5.00 высылать в составе трех человек каждый. Все ручные пулеметы использовать в ночных нарядах в наиболее важных направлениях. Шестое. Срок пребывания в наряде в ночное время – 6 часов, в дневное – 4 часа. Седьмое. Расчет людей для несения службы строить так, чтобы с 23.00 до 5.00 службу несли на границе все люди, за исключением возвращающихся из нарядов к 23.00 и часовых заставы. Восьмое. На отдельных, наиболее уязвимых фланговых направлениях выставить на 10 дней посты под командой помощника начальника заставы. Девятое. Контрольную полосу днем проверять кавалеристами в составе двух человек каждый наряд. Срок службы 8-9 часов беспрерывного движения влево и вправо по участку. Десятое. Ночью проверку КП и каждой точки проводить не реже, чем через полтора часа. КП каждой заставы разбить на 2-3 участка. 11. Погранотряды располагать не ближе 300 метров от линии границы. Пограничные войска, получившие распоряжение о повышенной готовности и приказ выставить пулеметы, самое серьезное из имевшегося у них вооружения, на самых важных направлениях находились в ведении НКВД, то есть подчинении у Берии. Для некоторых исследователей готовность пограничных войск к сопротивлению захватчикам является важным аргументом в пользу того, что в поражениях первых месяцев и особенно первых недель Великой Отечественной войны виноваты руководители Красной Армии, то ли по неразумию, то ли по сговору с врагом. Впоследствии легендарную оборону Брестской крепости будут вести как раз пограничники и 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД СССР. Город Брест части Красной Армии оставили утром первого же дня войны. И знаменитая надпись одного из защитников Брестской крепости «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина» была сделана как раз на стене казармы 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР. Ясным доказательством того, что особых иллюзий у советского руководства уже не было, может служить тот факт, что на совещании у Сталина вечером 21 июня присутствовали не только ближайшие сподвижники, военные руководители Тимошенко и Жуков, а также Берия, но и спешно вызванный из Германии военно-морской атташе советского посольства в Берлине Воронцов. А вызван он был после того, как доложил своему начальству, присутствовавшему тут же адмиралу Кузнецову, о неминуемо скором начале войны. Он не только сообщал о приготовлениях немцев, но и называл почти точную дату начала войны, писал в мемуарах Кузнецов. Признаться, в ту пору я, видимо, тоже брал под сомнение эту телеграмму, поэтому приказал вызвать Воронцова в Москву для личного доклада. Впрочем, есть мнение, что инициатором вызова военно-морского атташе был сам Сталин, которому Кузнецов добросовестно доложил об очередном тревожном донесении. Был на совещании и начальник мобилизационно-планового отдела Комитета обороны при СНК СССР Сафонов, что само по себе достаточно красноречивый факт. Вот что вспоминал о том же дне тогдашний командующий Московским военным округом Тюленев. «В полдень мне позвонил из Кремля Поскребовшев. С вами будет говорить товарищ Сталин». В трубке я услышал глуховатый голос. «Товарищ Тюленев? Как обстоит дело с противовоздушной обороной Москвы?» Я коротко доложил главе правительства о мерах противовоздушной обороны, принятых на сегодня, 21 июня. В ответ услышал. «Учтите, положение неспокойное, и вам следует довести боевую готовность войск противовоздушной обороны Москвы до 75%. В результате этого короткого разговора у меня сложилось впечатление, что Сталин получил новые тревожные сведения о планах гитлеровской Германии. Более того, в ночь на 22 июня было отдано распоряжение установить в Москве режим затемнения. Существует точка зрения, что радостная атмосфера этой злосчастной ночи объясняется не только особенностями человеческой психики, склонной раскрашивать утраченное прошлое в особо яркие и светлые тона. По контрасту с обрушившимися следом тяжелейшими испытаниями и трагедиями, есть мнение, что подчеркнута праздничная атмосфера была создана намеренно. И вовсе не потому, что Сталин не доверял сообщениям разведки. Скорее наоборот. На самом деле, при всей очевидности того, что войны избежать не удастся, было важно и то, кого признает агрессором мировое общественное мнение. Отсюда и опасение поддаться на провокацию, дать хоть какой-то заметный повод обвинить в том, что началась война именно с СССР. Ведь у него союзников не было, и вряд ли Сталин не понимал, что при малейшей возможности очередного, так сказать, умиротворения Гитлера и Англия и США с удовольствием ею воспользуются. Пусть фюрер добывает себе вожделенное жизненное пространство на Востоке, авось ему этого наконец-то хватит. Тем более, если проклятые большевики сами начали войну. А тут празднества, спектакли, выпускные балы, в парках играют оркестры, радостные люди мирно и беззаботно веселятся, и на них обрушивается коварный враг. Об этом писали все западные корреспонденты. Общественное мнение расположилось в пользу СССР, что предопределило дальнейшее развитие отношений и создание антигитлеровской коалиции. Вечером 21 июня начальник штаба Киевского особого военного округа генерал Пуркаев доложил Жукову, что его подчиненные доставили очередного немца-перебежчика, и тот уверяет, что через несколько часов германская армия двинется в наступление на Советский Союз, а сейчас войска уже занимают исходные позиции для этого.